Глава 44. Тот же день, 29 октября 1721 года. Франциско проснулся в ее объятиях, прижавшись к ней спиной. Он повернулся, чтобы погладить грудью соль, и поцеловал ее в лоб, будто это могло избавить ее от всех волнений. Он пришел к выводу, что все их игры во власть были всего лишь развлечением. Когда он оказался в трудной ситуации, она по-настоящему забеспокоилась. Охваченная этим чувством, Соль ни на минуту не отходила от него и помогала при малейшей необходимости. Именно благодаря ее полной отдаче в этом деле он понял, что Соль проникла в его сердце глубже любой другой женщины в его жизни. Игры во власть и соблазнение уступили место чему-то очень важному, более глубокому. Они приехали в Мадрид накануне вечером, несмотря на уговоры Соль остаться в ее поместье де Монтихос. Она хотела подождать там, пока не решится проблема с Альфредо, грозившая ему, возможно, изгнанием из Испании. Однако он не мог сидеть взаперти, не зная, что происходит в Костомаре. Когда он вернулся, Альфредо, который, должно быть, оставил слугу на улице в ожидании его возвращения, появился у дверей, чтобы поговорить. Случился неприятный казус. Охрана встала у него на пути и выгнала из дома. Франциско приказал, чтобы любое письмо от Альфреда возвращали, не открывая, а через несколько минут отправил ему записку. «Больше не пытайся, Альфредо. Я не желаю видеть тебя. Этим ты только сделаешь хуже мне и себе самому». Франциско встал, осторожно переложив голову Соль на подушку, стараясь не разбудить ее. Она застонала, почувствовав, что он уходит, но глаз не открыла. Он подошел к секретеру и убедился, что писем ни от кого нет. Его удивило, что он не получил ничего от Диего, еще находясь в имении Соль, и что уж тут скрывать от Альфреда, потому что ожидал, что тот постарается вызвать его на разговор еще раз. Тем не менее, более странным было то, что в Мадриде он ни от одного знакомого не получил визитной карточки. Обычно за неделю приходило несколько штук. Он подумал, что в действительности в Костомаре все должно быть спокойно, и Дон Энрике, вероятно, не виноват во всех этих несчастьях. В конце концов, мужеложство Альфреда было исключительно его грехом, и тот факт, что ему удавалось так долго его скрывать, доказывал, что это не имеет никакого отношения к маркизу. Мало что вызывало у него такое же отвращение, как извращенцы, и от одной мысли, что его друг состоял в любовной связи с мужчинами, его передергивало с ног до головы. Франциско надел халат, натянул на ноги легкие домашние туфли и направился в небольшую, прилегающую к его спальне комнату, где обычно завтракал перед утренним туалетом. Дворецкий встретил его странной улыбкой, разгадать причину которой он так и не сумел, пока приказывал подавать завтрак. Он терпеливо дождался, пока появится лакей с подносами. Уже раскладывая на коленях салфетку, он вдруг заметил в их поведении легкую нервозность, которая тоже его удивила. У всех были бегающие заговорщицкие взгляды, которых он не понимал. «Я чего-то не знаю, сеньор Торрес?» — спросил он дворецкого. Тот застыл, словно увидел привидение, и нервно замотал головой. «Да говорите же, наконец! Ясно же, что что-то происходит!» «Я не...» «Мне, наверное, нечего вам сказать, господин. Ничего такого, что я...» Франциско, еще больше растерявшись от реакции дворецкого, почувствовал себя слишком уставшим, чтобы спорить. Он хотел побыть в одиночестве. У него и так хватало проблем, чтобы еще заботиться о домашних делах. «Ладно, дайте мне спокойно позавтракать». Слуги поспешно покинули комнату, словно у них были неотложные дела, и он принялся за завтрак. Вскоре он услышал, как открылась дверь в спальню. Он предположил, что это проснулась Соль, и продолжил наслаждаться яйцами всмятку. Он подождал несколько минут в надежде, что она присоединится к нему в халате, но этого не случилось. «Конечно же, она принаряжается», — подумал он. Он встал, чтобы застать ее врасплох, но тут услышал за дверью спальни голоса. С удивлением он медленно подошел ближе. «Нам нужно очень спешить, сеньора», — услышал он мужской голос. Он заглянул в щель при открытой двери и обнаружил, что Соль торопливо одевается при помощи своего секретаря Карлоса Дурана, которого он однажды видел в ее доме. «У меня все готово, ваше сиятельство», — говорил тот. «Даже сейф со всеми ценными бумагами и украшениями». Его удивило это заявление. Было очевидно, что Соль должна была срочно уехать, забрав с собой большую часть своего состояния. Он хотел постучать, чтобы прервать эту сцену, но следующие слова секретаря его остановили. «Они заявились в дом с приказом об аресте», — говорил мужчина. «Очень скоро они узнают, что вы здесь, и придут, чтобы схватить вас». Он тут же сообразил, что Соль, должно быть, совершила какое-то тяжкое преступление. Он взмолился, чтобы это не было связано с обнародованием секрета Альфреда, и чтобы любовь, которую в последние дни она проявляла к нему, не оказалась ложью. Он спрятался за дверью и увидел, как она обошла кровать и направилась к одному из ближайших столиков у окна, чтобы проверить, не ждет ли кто-нибудь на улице. Пока слуга собирал с туалетного столика драгоценности, которые были на ней прошлым вечером, Франциско открыл дверь и предстал перед обоими. «За какое такое преступление тебя хотят арестовать?» — спросил Франциско. Соль перепугалась, а секретарь отступил на шаг. Заикаясь, она в ужасе посмотрела на своего помощника. Ему пришлось повторить свой вопрос. Дуран, который уже покрылся потом, осторожно потянулся рукой за спину, и Франциско понял, что у него там могло быть заряженное оружие. «Я должна уехать немедленно», — заявила Соль и направилась к выходу. Секретарь хотел покинуть спальню вслед за ней, но Франциско встал у них на пути и закрыл дверь, мешая им уйти. Все трое переглянулись в повисшей над ними зловещей тишине. Франциско сделал шаг вперед, намеренно подходя к секретарю на случай, если тот попытается вытащить спрятанное оружие. «Ты не выйдешь отсюда, пока не расскажешь мне, в каком преступлении тебя обвиняют, Соль», — сказал он, загораживая проход. Она посмотрела на него глазами полными слез. «Отойди. Мне нужно уйти. Сейчас не время для разговоров». Он хладнокровно кивнул. «Самое подходящее из всех возможных», — ответил он. «За какое преступление тебя хотят арестовать?» Секретарь, напрягшись всем телом, смотрел на него глазами обреченного на заклание ягненка и молился, чтобы он отошел от двери. Соль подошла к Франциско с высоко поднятой головой. «Меня разыскивают за карточный долг». Он усмехнулся, понимая, что она врет, и Соль от бессилия дала ему пощечину. «Пропусти меня, наконец, Франциско», — повторила она. «Нет», — спокойно ответил он и с подозрением посмотрел на секретаря. «Скажи мне, за что тебя хотят схватить, или я сам тебя к ним отведу». Он заметил, что мужчина, наконец, лезет рукой в куртку, и прежде чем тот успел вытащить оружие, бросился к нему. Секретарь по неопытности едва успел достать блендербас, как тот вылетел у него из руки на кровать, когда Франциско ударил его кулаком по запястью. Пока секретарь не успел среагировать, он пнул его в живот, отчего тот отступил, скрючился и навзничь упал на пол. Бедный человечек, совершенно не привыкший к насилию, взглянул на него снизу вверх и поднял руки, чтобы его больше не били. «Оставь его немедленно», — приказала твердым голосом Соль. Франциско повернулся к ней, чтобы снова спросить про совершенное преступление, но лишился дара речи, увидев, что Соль направила на него оружие. «Отойди с дороги, Франциско», — сказала она. «Я не допущу, чтобы меня арестовали». Он понял, что содеянное должно быть очень серьезным, чтобы она так ему угрожала. Он внимательно посмотрел на нее, подойдя поближе, и снова задал свой вопрос. «Отойди в сторону, или я нажму на курок». Он попытался разгадать, глядя в ее лицо, сможет ли она это сделать. Соль, решительно, с блеском в глазах, подошла к нему и приставила дуло к голове. «Отойди же!» — закричала она в отчаянии. «Разве ты не видишь, что я не хочу тебя убивать?» Он стоял, а лицо Соль наполнялось горечью и отчаянием. Он увидел, что ее покрасневшие глаза становятся влажными. Франциско отрицательно покачал головой, не отводя взгляда, пока секретарь поднимался с пола, сопя у него за спиной. Франциско подошел к Соль еще ближе и протянул руку, чтобы погладить ее по щеке. «Боже правый, Соль!» — сказал он. «Что ты натворила?» Она продолжала целиться в него дрожащей рукой. Жизнь Франциско теперь зависела всего лишь от слабого нажатия на курок. Переполняемая нежностью от его прикосновений и воспоминания о тех моментах, которых у них уже никогда не будет. Растерянно качая головой, силясь найти слова, которые бы объяснили, на каком основании ей грозит арест, Соль была вынуждена, наконец, произнести невозможное. Тогда она в бешенстве вскрикнула, а потом стиснула зубы. Франциско подождал, и она, учащенно дыша, уставилась на него и с горящими щеками смогла, наконец, ответить на его вопрос одной простой фразой, после которой между ними пролегла пропасть. «Я приказала убить Донью Альбо де Монтепардо». И без предупреждения, произнеся эти леденящие душу слова, направила пистолет ему в руку и выстрелила. Франциско ощутил резкую боль, пронзившую позвоночник, и едва успел моргнуть. От боли он потерял сознание, а когда открыл глаза, она уже успела бросить оружие и убегала через дверь вместе со своим секретарем. Он ощутил себя в полной растерянности. По левой руке распространялся ледяной холод, голова была как в тумане. Он попытался встать и побежать за ней, но едва смог сделать пару шагов, прежде чем из-за головокружения потерял равновесие. Он зажал рану на руке, чтобы не потерять еще больше крови, и попытался оценить тяжесть повреждения. Он понял, что пуля прошла на вылет через верхнюю часть плеча. По количеству крови и ее темному цвету он решил, что никакая крупная артерия не повреждена, но рана достаточно серьезная, чтобы умереть, если срочно не получить медицинскую помощь. На войне он получил некоторое представление о ранениях, а полевой врач объяснил ему, что темно-красная кровь всегда бежит медленнее, чем более яркая, которая, предположительно, циркулирует по артериям и быстрее вытекает из тела. Франциско позвал на помощь слуг, но только после третьей попытки дворецкий проник в прилегающую комнатку, а из нее в спальню, где и нашел ее. Он приказал камердинерам войти и положить господина на кровать, зажав рану, а остальным отправиться на поиски врача и опытного хирурга. Слуга принялся искать свинцовую пулю по всей комнате, понимая, что ткань одежды при контакте с кровью могла вызвать жар и привести к смерти. Обнаружил он ее с прилипшей вокруг тканью, застрявшей в одной из гнутых ножек туалетного столика. После этого слуга пробормотал, что господину повезло, а Франциско осталось только молиться, чтобы ни одна нитка не оказалась у него внутри. Время текло медленно. Камердинеры по очереди прижимали рану, чтобы не шла кровь. Однако через некоторое время рука побледнела и превратилась в прижатую к телу глыбу льда. Кусая простыни, чтобы приглушить боль, он понял, что если врач не подоспеет вовремя, то он умрет от потери крови. Ему казалось несправедливым уйти из жизни со всеми этими проблемами на уме. Душа, истерзанная письмом Альфреда, беспокойство за его потерянную репутацию, жгучая боль от пулевого ранения в плечо, а перед глазами Соль, произносящая чудовищные слова о том, что она заказала убийство Доньи Альбы. Врач и хирург появились спустя 3/4 часа. Ему дали выпить опиумную настойку, а потом подышать парами, нагрев ее на маленьком остром ноже. Практически сразу же он почувствовал страшную слабость и провалился в убийственно тяжелую дремоту. Он не понимал, умирает ли он, или хирургу удалось вовремя остановить кровь, не понимал, перестал ли он дышать или просто спал. По ощущениям, он плыл в бреду, звал Альфреда и говорил ему, что ужасно боится смерти. Тот, сидя рядом с ним, успокаивал его, держа за руку и шепча слова утешения. Перед тем, как окончательно потерять сознание, он увидел лицо Леонор, которая плакала рядом и говорила, как она его любит. Потом он провалился в пустоту, вспоминая самые важные моменты жизни. Он снова вернулся в детство на Валенсийском побережье. Вспомнил свою жизнь в Париже, в лицее Людовика Великого, смерть отца Родриго Марланга, умолявшего его вести благоразумный образ жизни с женой и отпрысками, свои долгие вечерние прогулки с Альфредо и Диего и свою неутомимую потребность соблазнять женщин старше себя. В перерывах между головокружениями он неожиданно вспомнил один из дружеских вечеров в Костомаре с Диего и его великолепной Альбой, с Альфредо и своим трофеем на ту ночь, вдовой Доньей Кристиной де Мадригалис. Он преисполнился такой безмерной грусти, желая остановить мгновение, о котором никогда раньше не вспоминал, но ставшее одним из самых сладких за все его существование. Он плыл среди смеха Альфреда, широких улыбок Альбы и ее изящных замечаний, среди сдержанных движений Диего и среди ласк, которыми его тогда одарила Донья Кристина. Он почувствовал величайшую красоту того смутного мгновения и, опьяненный грустью и красотой, сказал себе в финальном действии своего сознания, что так же, как в одной из трагедий Шекспира, он умрет за любовь и от любви. Тут его глаза затуманились, и он уже ничего больше не чувствовал. 1 ноября 1721 года. Несмотря на ужасный вид брата, Диего обнаружил, что благодаря своей физической силе тот был еще жив. Достав Габриэля из зловонной клетки, он приказал, чтобы его вымыли подогретой водой из реки Алагон. Ротный хирург Мартина Хеда обработал надлежащим образом его раны от кнута на спине. Бедняга еле слышно стонал, и когда, наконец, смог открыть глаза, лишь болезненно улыбнулся. Диего сказал ему несколько утешительных слов и поцеловал в лоб. Его львы разбушевались настолько, что ему пришлось даже сесть на коня и отъехать от лагеря, чтобы выкричать свою злость. После этого они двинулись в обратный путь и оказались в Мадриде спустя почти 4 дня. По приезде он сразу направился в свой дворец на улице Леганитос, чтобы остановиться там и отдохнуть с дороги. Позаботившись о том, чтобы брата разместили и вымыли, и приказав позвать доктора Эвариста, он решил проверить почту, которую доставили в его отсутствие. Первое письмо было от его капитана, который докладывал о том, что маркиз несколько дней назад покинул имение. Потом он прочитал второе, от дона Луиса де Мирабале, президента Кастильского совета, который сообщал, что маркиза де Вильямар, донья Соль Монтихос, сбежала, и местонахождение ее неизвестно. В конце письма был короткий постскриптум. «Дорогой мой мальчик, я запомнил имя дона Армандо Бельмонте и кое-что выяснил. По-видимому, дон Хосе де Гримальдо обладает информацией на этот счет, и он обещал, что напишет тебе. Надеюсь, это поможет в твоем расследовании». Диего улыбнулся. И действительно, перед ним лежало письмо от государственного секретаря дона Хосе де Гримальдо. На войне было много безымянных героев, погибших от рук сторонников Габсбургов. Он это прекрасно знал, поскольку видел, как они погибали с обеих сторон на полях сражений, разорванные в клочья пушечными выстрелами. Однако он чувствовал, что случай доктора Бельмонта особенный, поскольку тот был не военным, а гражданским врачом, с просьбой к которому, должно быть, обратился сам военный министр. Поэтому было непонятно, как он мог умереть от рук сторонников Габсбургов, если находился в тылу, среди раненых, их крови и кишок. С легким нетерпением он сломал сургуч и развернул письмо. «Дорогой дон Диего, я безмерно рад услышать о вас от дона Луиса. Надеюсь, мне удастся развеять ваши сомнения относительно дона Армандо Бельмонте, его семьи и его смерти во имя его величества. Он был человеком безупречной репутации и прогрессивным во всех смыслах этого слова доктором. Лично я, если бы он был жив, не доверил бы свое здоровье никому другому. Что касается вопроса о том, как он умер, то могу сказать, что геройски, не дрогнув перед целым австрийским отрядом, атаковавшим полевой лазарет, которым я сам попросил его руководить. У него остались жена и 2 дочери, которым я счел своим долгом направить слова поддержки и утешения. Король хотел посмертно удостоить его почести, но в разгар войны сделать это оказалось невозможным. Однако после войны я узнал, что вдова мне несколько раз писала, умоляя о помощи, и занялся этим вопросом, послав письмо на их адрес. В нем я подтвердил, что их величество хотел бы лично удовлетворить ее просьбу и удостоить их своей милости. К моему удивлению, я лишь получил ответ от брата дона Армандо, дона Хулиана Бельмонте, который в ответном письме сообщил, что как его невестка, так и племянницы уже в другой стране и не вернутся. Но в любом случае он был бы готов принять упомянутые прерогативы от имени семьи. Его Величество четко дал мне понять, что окажет эту милость лишь вдове или его дочерям, но ни в коем случае не брату. Поэтому я написал ему, что это невозможно. Но если он сообщит мне, где они находятся, или даст мне их адрес, то я сам позабочусь о том, чтобы связаться с ними. В ответном письме дон Хулиан Бельмонте сообщил, что они уехали во Францию, а оттуда в другую европейскую страну. Но, к сожалению, у него больше не было известий о них. Несколько месяцев я искал их в Париже, но безуспешно, и поэтому отказался от этого предприятия ввиду его невозможности. Надеюсь, дон Диего, что эти сведения окажутся вам полезными, и, как всегда, сообщаю, что хотел бы почаще видеть вас при дворе, учитывая, с каким уважением к вам относятся король с королевой и я лично. Засим откланиваюсь и поздравляю с прошедшими в Костомаре празднованиями. Угощение было изумительным. С наилучшими пожеланиями, дон Хосе де Гримальдо, государственный секретарь. Диего глубоко вздохнул. Дон Хосе даже представить себе не мог, какую услугу он оказал ему, написав эти строки. Он бы женился на Кларе, что бы ни произошло. Однако ему хотелось, чтобы она была счастлива, и сейчас появилась возможность взять ее в жены без потери престижа для рода Костомаров и скандала при дворе. Он еще не совсем точно представлял себе все детали, но это письмо позволяло разработать план, который заключался в том, чтобы снова представить королю и королеве на рассмотрение дела дона Армандо. Он должен был добиться, чтобы королевской милостью стал титул, хотя знал, что нобилитация не гарантирует безоговорочного принятия новоиспеченных аристократов мадридским двором. Плебейское прошлое Клары на кухне было бы слишком тяжелым грузом, и ее тут же отвергли бы. Для этого ему нужно было поискать другие способы и тщательно их продумать. Единственное, что оставалось не совсем ясным, так это роль во всем этом некоего Хулиана Бельмонте. Насколько ему было известно, лишь вдова дона Армандо покинула Испанию, и к тому же сделала она это после впадения в немилость кардинала Альберони всего несколько лет назад. Он ничего не знал о младшей дочери, но из рекомендательных писем Клары следовало, что она никогда не покидала испанского королевства. Он предположил, что в этом деле было что-то мутное, и поклялся, что сам дон Армандо из могилы с его помощью восстановит доброе имя Бельмонте. Не теряя больше ни минуты, он сел за секретер и написал письмо матушке, сообщая, что они с братом в порядке и прибудут на следующий день. Потом добавил еще одно для Клары, чтобы просто сообщить о себе. Закончив, он написал по благодарственному письму дону Луису де Мирабалю и дону Хосе де Гримальдо и, наконец, адресовал несколько строк сеньорите Амелии. «Дорогая сеньорита Кастро, этим письмом сообщаю вам, что мой брат, которому, как я знаю, вы испытываете благородные чувства, уже вне опасности и находится в нашем особняке на улице Лиганитос, куда мы прибыли всего несколько часов назад и откуда я пишу вам это письмо». Знаю, что это облегчит тоску, которая поселилась в вашей душе, и надеюсь, что и мою тоже. Моего брата жестоко избивали кнутом, и он медленно восстанавливается под присмотром врачей. Поэтому я позволю себе просить вас любезно принять мое приглашение и снова погостить в нашем доме. Я знаю, что Габриэль, хоть пока и не осознает этого от боли, которую испытывает, будет вам глубоко благодарен за ваше присутствие и заботу, которой вы его окружите. Кроме того, я буду спокоен, если вы останетесь здесь, поскольку мне нужно заняться срочными делами в Мадриде, а я не знаю никого, кто мог бы лучше вас позаботиться о брате. Вам известно, какое облегчение доставляет дружеская рука в минуты страданий, и надеюсь, вы не откажетесь приехать из-за дел давно минувших, о которых мы все уже забыли. Именно из желания убедить вас присоединиться к нам в Костомаре я позволю себе рассказать вам, что мой брат желает вашего присутствия больше, чем моего. Моя уверенность основана на том, что в бреду, вызванном опиумом и болью от ран, он не перестает произносить ваше имя и держит мою руку в своих так, будто бы она ваша. Конечно, я надеюсь, что вы сохраните этот наш маленький секрет, пока мой брат полностью не поправится. По прогнозам врачей, это произойдет не быстро, хотя он сейчас уже вне опасности. Надеюсь на ваш скорый приезд. С наилучшими пожеланиями, Дон Диего де Костомар. Он тут же отправил письмо с вооруженной охраной, которая должна была присоединиться к той, что уже была при сеньорите Амелии, и вместе привести ее как можно скорее. Потом, уже успокоившись, что брат выздоравливает, сеньорита Амелия, живая и здоровая, уже в пути, а его затея по поводу Клары имеет все шансы на успех, он снова вернулся к плану, как покончить с маркизом. Его не будут ни судить, ни везти в Валенсию или Кадис, чтобы там надеть кандалы и на всю жизнь отправить на галеры. Его не приговорят ни к тому, чтобы какой-нибудь негр ночь за ночью хлестал его плетью, ни к тому, чтобы он никогда больше не увидел ни Испании, ни солнца, ни чего-нибудь еще, кроме потной спины такого же каторжанина, как он. Нет, потому что, хотя это и причинило бы ему больше страданий, Диего уже не откажется от удовольствия увидеть поражение Дона Энрике, когда вся его стратегия обернется прахом. Он не отказался бы увидеть ни его унижение, когда тот понял бы, что именно Диего покончил с ним, ни боль, которую это бы ему причинило, и, наконец, ни при каких обстоятельствах не отказался бы посмотреть ему в глаза, когда будет убивать его собственной шпагой.